Тебе нравится, когда тебя так трахают? Да. Кто-нибудь еще трахал тебя так хорошо? Нет, детка. Она призналась ему. Зак ускорил свои толчки, желая подтолкнуть ее к краю. О-о-о, прямо там. Не останавливайся, сынок. Секика могла чувствовать, как ее освобождение нарастает глубоко внутри нее. Она схватила простыни в кулаки, готовясь. А-а-а-а, я кончаю. Унх. Тело Секика взорвалось невероятным оргазмом. Она чувствовала, как ее киска сходит с ума, сосет и пульсирует, пока Зак продолжал ее трахать. О-о-о, боже. Как только волны удовольствия наконец покинули ее, Секика упала на матрас. Она лежала и вздрогнула от нескольких лишних спазмов, как толчки после землетрясения. Он упал на пятки почти усталым, но готовым идти снова. «Тэ, спасибо, детка. Нет проблем, мама. Но, мы еще не закончили». Она посмотрела на него. «У меня накопилась еще одна большая порция спермы. Нам нужно еще немного потрахаться. Я должен снова кончить». Секика глубоко вздохнула и сказала: «Конечно, детка». Она вернулась в свою собачью позу на кровати, упершись коленями в матрас и подняв задницу вверх. Зак выровнял свой член с щелью Секика. Он держался за ее бедра и медленно ввел в нее головку своего члена. «О-о-о». Саюри быстро прыгала вверх и вниз на члене Зака, пока ее стоны и крики удовольствия становились все более интенсивными. Конечно, в основном ей нравилось медленно и сладко, но как только она действительно увлеклась, она могла не двигаться быстро и упорно. Зак приглушил ее стоны, когда начал целоваться с ней, его язык незаметно высунулся, чтобы встретиться с ее языком в танце. Он сжал одну из ее огромных грудей одной рукой и попытался сжать второй ее ягодицу. Ему едва удалось это сделать, прежде чем он решил заняться ее сосками. Он грубо ущипнул их, и это было все, что ей нужно, чтобы кончить. Она издала дрожащий и гортанный стон, когда ее стенки сжались вокруг его члена, который был внутри нее, заставляя его испытать собственный оргазм. Саюри изо всех сил старалась выдать его, прежде чем он снова начал двигаться. В футах от них Юка трахалась на земле с Заком, а Цубаки села ей на лице. Ей нравилась ее киска, когда она целовалась с ней, пока он трахал ее. Зак хорошо проводил время. Он также мог видеть, что самые развратные девушки были оттраханы как минимум тремя клонами, когда они трахались в киску, задницу и рот одновременно. Выражения всех женщин одинаковы, их лица выражают безмерное удовольствие, их глаза закатились, их языки высунулись из их ртов, а изо рта текла слюна. «Продолжай меня трахать, разорви мою киску, я обожаю твой член, трахни мою задницу». Зак упивался этим чудесным видом, когда Май забралась на него сверху и начала прыгать на его члене. В его голове крутилась только одна мысль: «Лучшая оргия на свете». 41 глава. Как только они телепортировались в свою комнату, Зак снял с девушек одежду. Она упала на пол, пока он запоминает их обнаженные тела. Что ж, его основное внимание было сосредоточено на большой груди Айки, поскольку она оставалась довольно упругой с очень небольшим провисанием. Они идеально подходили ей, делая ее тело невероятно сексуальным. Между тем, Айми тоже была совершенно безупречной. Ей достались длинные ноги матери, которые, казалось, будут длиться вечно. В то время как ее сиськи были немного меньше, чем у Айки, они были приличного размера, и также идеально подходили ее пропорциям тела. И мать, и дочь составляют довольно красивую пару. Айка стояла неподвижно, совершенно счастливая, что он смотрит на нее. Зрелая женщина выпятила грудь, гордая и уверенная в своем теле. С другой стороны, ее дочь явно сильно нервничала, ерзала и краснела, когда смотрела куда угодно, но только не в лицо Зака. Она явно чувствовала себя неловко, даже рядом с матерью. Зак наклонился, чтобы поцеловать ее, вкладывая в поцелуй столько любви, сколько мог, потому что он знал, что она хотела, чтобы он занимался с ней любовью, а не просто трахал ее, и тот факт, что она любила его, вызывал у него желание сделать это особенным для нее. Краем глаза он увидел, как рука ее матери скользнула между ее бедер, когда она наслаждалась происходящим, двигаясь медленно, наблюдая за ними с улыбкой. Их губы двигаются синхронно, пробуя друг друга на вкус, прежде чем прервать поцелуй, чтобы глотнуть воздуха. Разорвав поцелуй, они, тяжело дыша, смотрели друг на друга влюбленными глазами. Затем она переместилась к его шее сбоку, оставляя поцелуи на ходу, пока она медленно спускалась по его шее к тазу, прежде чем опуститься на колени и двигаться вниз по его прессу, остановившись на его члене. Несмотря на то, что она видела это много раз, она покраснела, когда подумала. Вблизи он намного больше. Его член был около 12 дюймов и был достаточно толстым, чтобы ее пальцы не соприкасались. Глядя ему в глаза, когда она обхватила рукой его член, заставляя его стонать, но он не отводил взгляда от ее глаз. Когда она взялась за его член, она не знала, сделала ли она правильный выбор, так как он казался слишком большим и, вероятно, разорвет ее пополам. Несмотря на то, что это был ее первый раз, и она была напугана, она знала, что ей это понравится. Она посмотрела ему в глаза, когда ее голова опустилась, и ее губы впервые охватили его член, ее влажный и теплый рот поглотил его головку. Он мог чувствовать ее влажный рот, обхватывающий головку его члена, ее язык, яростно облизывающий головку. Именно тогда она начала медленно двигать головой вверх и вниз, поглощая его столько, сколько могла. Она застонала от удовольствия от вкуса его члена. Бедра Зака начали дергаться, прижимая его член, изнывающий от удовольствия, к задней части ее рта. Ее челюсть болела от его толщины, когда она начала скользить по его длине вниз к своему горлу. Затем она переместила одну руку между ног, поглаживая свою мокрую киску, пока ее мать наблюдала за ней. Несмотря на это, она продолжала пускать слюни, как возбужденная собака, и несколько раз давилась ею. Ей потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому, но однажды попробовав, она уже не могла насытиться. Это прекрасно, ты действительно любишь сосать мой член, не так ли, Айми? Зак застонал, когда она застонала, теперь покачивая головой взад и вперед, ее губы издавали всевозможные непристойные чавкающие звуки, когда она брала его член в свое горло. Затем он положил руки по обе стороны от ее головы и начал вторгаться в ее рот сам. С каждым толчком она чувствовала, как он использует ее рот как дырку для члена. Глядя ему в лицо, она могла видеть удовольствие, которое он получал, и это возбуждало ее так, как никогда раньше, и из-за этого она чувствовала, как ее соки текут по ее ногам. Ха-ха-ха. Айми хлюпала и стонала, с ее подбородка стекала струйка слюны. У нее закружилась голова от запаха члена Зака, наполняющего каждый ее вдох, когда она подняла руки, чтобы схватить его руки. Она крепко сжала его, давясь его членом, когда ее киска хлынула от оргазма. Гух-гух-гух. Она застонала, когда ее глаза закатились от удовольствия. Она едва могла больше думать, ее челюсть болела, когда ее рот был раскрыт до предела своих возможностей. Зак не остановился, чувствуя, как нарастает его оргазм. Без всякого предупреждения он схватил ее короткие волосы и быстрее стал двигать бедрами, заставив ее задохнуться, когда он начал кончать. Как только он это сделал, она почувствовала, как ее горло несколько раз сжимается вокруг ствола Зака. 42 глава. Айми застонала одновременно, чувствуя, как его сперма вливается в ее рот. Ее глаза закатились от вкуса его семени. Она хотела большего, она хотела всего этого. Она пыталась глотать глоток за глотком, но это было слишком много. Ху-у-у-у-у. Она закашлялась, когда Зак вышел, его член излил на ее лицо и тело несколько последних струй спермы. Она приземлилась на ее лицо и упругую грудь, окрасив их в белый цвет. Слезы потекли по щекам Айми, когда она издала долгий низкий стон оргазмического блаженства. Запах его спермы был настолько сильным, что у нее закружилась голова. Но все же, она хотела этого, нуждалась в этом. Она использовала пальцы, чтобы собрать сперму и после отправила ее себе в рот, застонав от вкуса, и сделала вид, что проглатывает каждую каплю. Но прежде чем она смогла это сделать, она почувствовала, как язык начал сливать оставшуюся сперму с ее лица. Затем она вздрогнула, увидев, что это ее мать. Прежде чем она успела произнести хоть слово, ее страстно поцеловали. Язык Айки легко проникал в губы дочери и играл с ее языком. Удивленная матерью, она страстно ответила на поцелуй. Обмениваясь спермой между друг другом, обе эротически стонали, когда целовались. Они чувствовали его взгляд во время их ласки, и от этого им становилось только жарче. Целовавшись некоторое время, они ушли, и их связывала только слюна. Затем ее мать двинулась вниз по ее шее, высасывая и слизывая сперму с ее кожи, пока не достигла груди дочери. Она взяла ртом торчащий сосок дочери, массируя языком, обволакивая губами, сильно посасывая его, прежде чем выпустить с хлопком, со стоном, когда по ее позвоночнику бегут мурашки. Затем она сделала то же самое с другой грудью своей дочери, очистив ее, прежде чем атаковать ее сосок. Когда последняя капля спермы была слизана матерью, ее уложили на только что сформированную кровать. Айка села в полуметре от нее, оставив достаточно места. Зак забрался сверху, целуя ее, когда он нацелил свой член на ее девственную киску, потирая кончика ее влажные губы. Он сделал паузу, прежде чем войти вовнутрь. Медленно, так как он знал, что скоро приблизится к ее девственной плеве, и это причинит ей боль. Он осторожно продвинулся вперед, так как не хотел причинить ей боль. Когда он, наконец, достиг ее плевы, он медленно покачивал бедрами взад-вперед, пытаясь мягко сломать ее. Когда она, наконец, сломалась, Айми тихонько всхлипнула от боли. После этого Зак остановился. Когда она немного привыкла к его члену, он начал двигаться. Когда член Зака достиг ее предела, она ахнула, когда ее впервые полностью наполнил мужской член. Член ее любовника при этом. Он не шевельнулся ни на йоту, чтобы дать Айми немного больше времени, чтобы приспособиться к его размерам. Теперь, когда он был полностью в ее киске. Когда она была готова, она кивнула головой, глядя Заку в глаза, чтобы показать, как сильно она его любит. «Пожалуйста, займись со мной любовью, Зак», — сказала она, двигая бедрами. «Используй свой большой член, чтобы взять то, что принадлежит тебе, и только тебе. Я так тебя хочу». Она закончила говорить, быстро поцеловав его в губы, прежде чем отстраниться. Зак покачал головой, улыбаясь своей любовнице горничной, и начал медленно встречать ее толчки, показывая Айми, как сильно он ее любит. Глядя на Айку, он увидел, как она сжимает свой клитор и перекатывает правый сосок между пальцами, тихо постанывая от удовольствия. Он чувствовал, как пульсирует его член, когда он наблюдал, как она сама получает удовольствие. Вернувшись к Айми, он продолжал трахать ее тугую киску, двигаясь все быстрее и быстрее с каждой парой движений, прежде чем наклониться, чтобы поцеловать ее. Она застонала, хотя и приглушенно, когда она целовала его в ответ. Язык Зака доминировал над ее языком, показывая ей, что она принадлежит ему, что вызвало волну удовольствия, прошедшую через ее тело. Он изменил их положение, двигаясь позади нее, чтобы они оба могли наблюдать, как ее мать играет сама с собой. Схватив груди Айми, он начал с ними играть. Это только усилило ее удовольствие. Руки Зака терли, гладили, ласкали, щипали и мяли ее упругую плоть. Ей не хватило этого, и она достигла высшей точки в пронзительном крике, который эхом разнесся по всей комнате, когда ее влагалище выплеснуло поток соков на его член. «Теперь я собираюсь доставить тебе еще больше удовольствия», — мягко сказал он ей на ухо. «Пожалуйста, сделай так, чтобы я снова кончила, дорогой», — сказала она, когда Зак снова поменял позу. На этот раз он отодвинулся между ног Айми, которые быстро обхватили его бедра. Затем она обвила руками его шею, когда он поднял ее за задницу и начал поднимать ее бедра вверх, прежде чем набрать скорость своих движений в нее и из нее. Она ахнула, почувствовав, как он входит в нее глубже, чем раньше. Это было так хорошо. 43 глава. «О, да, Зак, я люблю тебя. Теперь я твоя, только твоя. Я хочу от тебя ребенка, чтобы мы могли растить его вместе», — задыхаясь, стонала она. «Айми, я собираюсь кончить в тебя и дать тебе своего ребенка. Теперь ты будешь принадлежать мне. Никто не сможет завладеть тобой, кроме меня. Да». Она застонала, когда достигла апогея только от этой мысли. Зак входил в нее быстрее, чем раньше, а пот струился по его телу. Вскоре он снова почувствовал, как тело Айми снова содрогнулось, а ее киска сжалась. Он больше не мог сдерживаться и через несколько мгновений наполнял ее, как и обещал. Он уложил ее обратно и посмотрел на свою возлюбленную, чтобы увидеть, что она потеряла сознание с милой улыбкой на лице. Когда он вышел и отодвинулся назад, его член подпрыгнул, когда он повернулся и посмотрел на Айку. Он увидел выражение похоти на ее лице, когда она смотрела на соки своей дочери, покрывающие его член. Увидев это выражение на ее лице, его кровь забурлила, и его член снова затвердел. Еще раз взглянув на его потерявшую сознание любовницу и зная, что она пока не проснется, он посмотрел на ее мать. Зак приблизился к ней, и она встретила его посреди кровати. Взяв его руку, она положила ее на свою левую грудь и нежно поцеловала его. Поцелуй был страстным, ее рука легла на его волосы, притягивая его голову к себе, пока она целовала его, и ее язык умолял его губы войти. Он открыл свои губы, чтобы впустить ее, пока их языки сражались за господство, он заставил ее язык вернуться ей в рот, отмечая его победителем, давая ей понять, что она принадлежит ему, слегка поглаживая его член. Его руки ощупывали большие груди Айки, щипая ее торчащие соски и заставляя ее стонать ему в рот. Ее левая рука блуждала по всему его телу, а правая скользила по его члену. Они прервали горячий поцелуй, так как им нужно было отдышаться. Глядя на нее, он сказал ей: «Очисти меня». Покраснев, она сделала, как ей сказали. Она наклонилась и приоткрыла губы вокруг кончика его члена. Всосав его член своим открытым ртом, она застонала, водя языком по его головке, пробуя на вкус свою дочь и его сперму. Зак хмыкнул, его рука скользнула к ее волосам. Зак без проблем провел пальцами по ее пышным кудрям, вцепившись в ее волосы, когда она начала с энтузиазмом сосать его. Ее груди вздымались, когда Айка все глубже и глубже брала его большой член в рот. Слюна собиралась и капала с ее подбородка, пока она пускала слюни вокруг его массивного члена. Его член ударил ее по задней стенке горла, и она рванула, пытаясь отступить, но обнаружила, что Зак этого не хочет. Красивая Милфа посмотрела на Зака, в его глаза, и она смогла увидеть, чего он от нее хочет. Это было единственное предупреждение, которое она получила перед тем, как Зак поднял другую руку и, используя свою двойную хватку на ее волосах, проникая ее в горло. Ее вишнево-красная помада, которую она нанесла на пухлые губы, растеклась по всей длине члена Зака. Еще больше слюни вытекло из ее открытого рта, когда он продолжал входить и выходить из ее горла, выпуклость появлялась на ее шее с каждым глубоким погружением. Вскоре ее груди были покрыты ее слюной, как и его член. В то же время Зак теперь ухитрился засунуть весь свой член ей в рот и в горло. Его лобок щекочет ее нос, а его яйца ударяются о ее подбородок с каждым толчком. Гакх, гакх, гакх. Зак трахал рот Айки в течение нескольких минут, прежде чем ощущение сдавливания ее горла, когда она пыталась дышать вокруг его члена, наконец, дошло до него. С ворчанием Зак начал кончать. Она почувствовала, как его сперма взорвалась в ее рот, и ее глаза закатились от вкуса его семени. Она хотела большего, она хотела ее всю. Она глотала глоток за глотком и, что примечательно, не выпускала ни капли из своих губ. Когда он закончил наполнять ее рот и горло, она медленно вытащила его член изо рта, облизывая и чистя его на ходу. Высунув язык, она провела им вниз к основанию его члена, слизывая свои соки дочисто, прежде чем облизать его наполненные спермой яйца, прижимая его все еще твердый член к своему лицу. Время от времени ее язык высовывался наружу. Закончив чистить его, Айка выжидающе посмотрела на Зака. «Айка, почему бы тебе не проявить любовь к киске своей дочери? Я хочу, чтобы ты высосала из нее мою сперму, пока я беру тебя сзади». Она без раздумий уткнулась лицом между ног дочери в ее киску. Айми начала задыхаться и стонать, как шлюха, когда ее мать неожиданно стала лизать ее, пока она все еще была в прострации. Хлопок. Ах, ММА. Когда Айка пробовала на вкус киску своей дочери, Зак шлепнул ее по заднице. Это очень извращенно, когда мать вылизывает заполненную спермой киску дочери, пока я трахаю ее сзади. Может быть, мне следует сделать это с остальными? Подойдя ближе к Айке, он встал за ней, когда она опустилась на четвереньки. Руки Зака сжали ее таз, заставляя ее поднять его как можно выше. Какой фантастический вид. 44 глава. Зак медленно вошел в горячую милфу, раздвигая ее губы своей грибовидной головкой, скрывая головку внутри нее. Затем Зак подождал, пока она устроится поудобнее, наслаждаясь ощущением ее невероятной киски вокруг своего члена. Когда он медленно пробирался внутрь нее, он делал это медленно, как и в случае с Айми. Внезапно он столкнулся с сопротивлением ее девственной плевы, заставив его остановиться. Она вздрагивает от страха, останавливаясь от поедания наполненной спермой киски дочери. Очень медленно он отодвинулся, а затем вошел, запустив мягкий ритм, трахая ее, но еще не порвав ее девственную плеву, как в первый раз ее дочери. Медленно продвигаясь вперед, растягивая ее все больше и больше, затем быстро стал двигать бедрами небольшим толчком. Ее крик был приглушен киской дочери, а ее приглушенный голос довел Айми до оргазма. Из-за этого лицо Айки покрылось смесью соков ее дочери и его оставшейся спермы. Он подождал, пока она соберется, и через минуту или около того начал ритмично двигаться в ее тугой пизде, почти инстинктивно вонзая 3-4 своего члена в ее горячую, влажную киску. Слыша стоны экстаза Айки, когда он проникал в нее все дальше и дальше. Ах, ах, ах, мммнн. Зак снова прижал голову Айки к ожидающей киске дочери, делая глубокие движения внутри ее киски, повторно расширяя ее киску в форме его члена, заставить ее запомнить каждую вену, форму и длину, поскольку только он может иметь ее и никто другой. Ее тело тряслось взад-вперед, когда она отскакивала бедрами назад к стволу Зака. Он был потерян в наслаждении киской Айки, и она в равной степени была потеряна в том, что ее так тщательно трахнули. В то время как его огромный член продолжал вонзаться в ход в ее матку, она не могла перестать достигать кульминации снова и снова вокруг его члена. Она начала думать, что действительно сойдет с ума от этого удивительного опыта, но, в конце концов, он наконец кончил. Его семя пролилось без особого предупреждения. Он глубоко вонзился в нее и окрасил внутреннюю часть ее матки в белый цвет своей липкой горячей спермой. Потеряв силы в руках, она упала рядом с дочерью, тяжело дыша. Он неохотно вышел из ее дырочки со вздохом, наблюдая, как его белая сперма вытекает из ее киски. Повернувшись к Айми, он увидел, что у нее открылось второе дыхание после оргазма матери. Подойдя к ней, Зак наклонился и поцеловал ее в губы, его язык проник ей в рот. Айми нетерпеливо ответила на поцелуй, обвивая руками его шею, в то время как руки Зака нашли ее задницу и жадно сжали ее круглую попку. Затем он резко поднял ее с мягкой кровати, когда Айми инстинктивно обвила ногами его талию. Одним плавным движением его член снова оказался внутри ее влагалища, как будто она была создана, чтобы быть здесь. Ее ноги обвились вокруг его тела. Айми начала вращаться на члене Зака, постановая, пока он терся своим членом во всех нужных местах. Она как раз собиралась подпрыгивать на его члене, когда внезапно почувствовала язык между ягодицами, скользящий по ее девственному тугому маленькому анусу. Глаза Айми распахнулись, когда она отделилась от рта Зака и повернулась. То, что она увидела, потрясло Айми, так как она не ожидала, что ее мать будет лизать ее там. Ее лицо стало ярко-красным, когда ее мать подмигнула ей, прежде чем войти внутрь ее попки своим языком, заставляя себя и Зака стонать, когда она бессознательно сжимает свою киску и задницу. Чувство страха, потому что член Зака определенно порвет ее задницу. Ах, ммм, не волнуйся, мы сделаем это, когда ты будешь готова. Зак успокоил ее, увидев выражение страха на ее лице, прежде чем двигаться быстрее. Она могла только коротко кивнуть, когда ее глаза затрепетали и начали закатываться. Ее язык выпал изо рта, и она вдруг стала похожа на более молодое зеркальное отражение своей матери. Она занималась сексом до потери сознания, достигая кульминации снова и снова, пока она не обмякла. Кончив в нее, Зак снова начал трахать Айку, а затем снова переключился на Айми. Он продолжал трахать их, пока они полностью не выдохлись. 45 глава. Зак телепортировался в свою комнату, где держал свою мать. Оказавшись внутри, он почувствовал запах ее соков. Посмотрев на свою кровать, Зак увидел, что его простыни полностью промокли. Его мама лежала на его кровати и гладила клитор одной рукой, а другой – грудь. Тяжело дыша, свесив язык с губ, покачивая бедрами взад-вперед. Зак. Она застонала, когда была близка к оргазму. Однако, что бы она ни делала, она не могла найти освобождение. Зак смотрит, как она мастурбирует следующие несколько минут, оставаясь незамеченным для нее. Насмотревшись, Зак использовал свою магию, чтобы немного прояснить ее мысли. Затем он увеличил размер своего члена до смехотворного уровня. 15-дюймовый член и 5-дюймовая толщина. Он хотел сломать ее и стереть своим собственным членом все воспоминания о ее прошлых партнерах. Он также сделал ее неспособной потерять сознание, пока он не решит, что с нее достаточно. Когда ее разум стал полуясным, она тут же опустилась перед ним на колени и обвила своими сиськами его огромный твердый член. Без каких-либо колебаний она тут же проглотила его яйца. Зак сжал кулаки от того, как хорошо ее горячее дыхание и скользкий язык ощущались на его яйцах. Она усердно сосала его и наслаждалась сильным ароматом его члена. Ее рука поднялась, чтобы погладить его большой ствол, когда она обслуживала его другой орех. Сквозь пальцы она чувствовала неровные вены и узелки, даже не задаваясь вопросом, почему его член был намного больше, чем то, что она чувствовала несколько часов назад. Зак усиленно концентрировался на страстном языке своей матери, в то время как он слегка двигал бедрами. Она проводит по кончику члена языком, прежде чем проглотить его. Ом. Она мурлыкала вокруг его члена, закрывая его верх полными губами. Зак застонал, когда она начала глотать больше его мяса. Кремовые кольца слюны образовались вокруг самой толстой части в центре. Вот так, мама. Используй свой рот по назначению и как следует отполируй мой член. Закричал он, когда она стала двигать головой быстрее. Пузырьки слюны образовались по всему чудовищному члену Зака. Она начала задыхаться, когда половина его ствола растянула ее горло. Прежде чем она успела отстраниться и восстановить дыхание, он схватил ее за затылок и заставил полностью взять член. Ее лицо исказилось, когда она носом уткнулась ему в пах. Он бессердечно затолкал член полностью ей в рот, не заботясь о ее возможности дышать. Зак вручную покачивал ее голову вверх и вниз обеими руками, как будто она была не более чем дыркой. Грубое обращение заставило ее кончить как сумасшедшую. Она чувствовала, как ее горло расширяется, пока его большой член освобождает место для себя, но ее слезы сексуального отчаяния только сделали его толчки более сильными. Она задохнулась, когда его член углубился в мускулы ее горла, раздувая его. Чрезмерное количество слюны вырвалось из уголков ее рта, делая его яйца мокрыми. Даже когда его мать была близка к потере сознания, у нее все еще было достаточно сил, чтобы протянуть руку и начать тереть свое промокшее влагалище. «Вот, приятного аппетита», — объявил Зак, почувствовав, как минимум литр спермы заполнил ее желудок. Глаза его матери пересекаются с каждой струйкой густой, как каша спермы, выброшенной в ее живот. Ее желудок был таким наполненным, что она, вероятно, пропустит ужин сегодня вечером. Все тело Мицука обмякло от переутомления и нехватки кислорода. Затем он понял, что она задыхается, и быстро вытащил свой член из ее рта. «Отличная работа, мама. Это был один из лучших минетов, которые я когда-либо получал». Он сделал комплимент ей, хотя она, вероятно, ничего не слышала, так как была слишком занята кашлем и вдыханием воздуха после такого жесткого траха. Как только она обрела контроль над своим дыханием, Зак бросил ее на кровать. Не теряя больше времени, он поднял ее ноги и положил себе на плечи. Она вздрогнула, когда почувствовала, как его большая выпуклая голова трется о ее складки, готовая вот-вот пройти в ее киску и растянуть ее. Зак погрузился в ее тугую киску, проникая в нее одним толчком. Погружаясь в нее все глубже и глубже, он растягивает ее стенки до предела, пока не достигает задней стенки ее чрева. Ее глаза побелели, когда она закатила глаза, когда почувствовала, как член Зака глубоко погрузился в нее. Она издала пронзительный стон-крик, когда ее киска хлынула фонтаном. Все ее тело тряслось в прекрасном оргазме. Она чувствовала, как ее живот раздувался от длины и толщины, когда ее киска была растянута до абсолютного предела. Закричала она, когда ее живот раздулся вокруг члена Зака. 46 глава. «Как тебе мой член, мама?» Она только кричала от боли и удовольствия, крепко сжимая простыни в руках, почти разрывая их в клочья. «Это слишком. Это. Ты испортишь мою киску. Моя киска. Ха-ха-ха. Да, разве ты не любишь член?» Зак усмехнулся, когда начал врезаться в нее быстрее и глубже. Ему нравилось, как ее глаза распахивались, когда она задыхалась. Выплеснуть свой гнев на нее за то, что она была такой шлюхой. Его мать закричала, ее язык вывалился из губ, когда Зак безжалостно врезался в нее. Ее тяжелые сиськи раскачивались взад-вперед, описывая противоположные круги, а ее живот растянулся вокруг его члена. Она издала болезненный стон, чувствуя, как его член проникает в ее тело. Она задыхалась, когда она извивалась под ним. Моя киска, моя киска. Больно, но также приятно. Ха-ха-ха. Получишь удовольствие от того, что твою пизду растянули и почти порвали. Ты действительно шлюха. Он взревел, вонзаясь в нее снова и снова, ударяясь о заднюю стенку ее матки, растягивая ее. Да я думаю. Это слишком сильно, я не могу. Она согласилась со своим сыном, постановая, когда ее зрение туманилось от каждого его толчка. «Нет, тебе больше не нужно думать, тебе просто нужно принимать член». Он застонал, вонзая свой член в нее до упора. Его яйца с каждым толчком шлепали по ее заднице снова и снова. «А теперь скажи, скажи мне, чья ты?» — спросил он. «Хе-е-е-е-е, твоя, это твоя киска, я вся принадлежу тебе». Его мать закричала, ее голова моталась из стороны в сторону. «Пожалуйста, нет, я сойду с ума». Она застонала, глядя вниз на свой вздутый живот, чувствуя, как ее киска хлещет, как сломанный кран. «Ха-ха-ха-ха, принимай это, принимай». Он взревел, безжалостно вонзаясь в нее своим членом. Она почувствовала, как ее разум становится пустым, а тело онемело ниже талии. Ее ноги были похожи на приготовленную лапшу, а пальцы ног сгибались в, казалось бы, бесконечном оргазме. «Кончаю, кончаю. А-а-а, слишком сильно, слишком у-у-у-у-у. Пожалуйста, больше. Не заставляй меня больше кончать». Она стонала, ее ноги подпрыгивали вверх и вниз, когда она чувствовала, как волна за волной оргазмического безумия захлестывает все ее тело. Ее руки двигались к ее собственным сиськам, когда она тяжело дышала и пускала слюни в экстазе. Зак ухмыльнулся и начал врезаться в нее еще быстрее. Кровать протестующе заскрипела и застонала, когда крики удовольствия Мицука наполнили комнату. Он облизывал губы при виде безумия и экстаза на лице матери каждый раз, когда его член глубоко погружался в нее. Он мог чувствовать, как она кончает вокруг его члена, когда ее тело снова и снова сокращалось, его промежность уже была пропитана ее соками. Ему нравились хлюпающие звуки, издаваемые его членом и ее жидкой киской. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-

что стали совершенно белыми, а язык свисал с губ. Стенки ее ануса рефлекторно сжали его член, его мягкое сжатие вызвало у него рычание. Он сжал ее ягодицы и раскачивал ее вверх и вниз на своем пронзающем задницу члене, как тряпичная кукла. «Ха-ха, ты выглядишь как похотливая сучка. От этого мне просто хочется трахнуть твою задницу еще сильнее». Он застонал, возобновляя свои толчки, еще больше любя то, как ее тело напряглось, когда его член погружался в нее снова и снова. «Ах, ты порвешь ее, порвешь, если будешь так двигаться!» Она закричала в экстазе. «А-а-а-а-нет, я снова кончаю!» Она застонала, теперь ее глаза полностью затуманились от удовольствия, когда она дернулась к нему скорее инстинктивно, чем по собственной воле, когда почувствовала, когда член в ее анусе запульсировал и стал извергать потоки горячей спермы в ее нутро. «Она наполняет меня, и я снова кончаю от того, что мою попку наполняет сперма. И это еще далеко не конец». Зак взревел, снова двигая своими бедрами. Его мать закричала вместе с ним, когда она почувствовала густой жидкий жар, заполняющий внутреннюю часть ее живота, когда из ее задницы исходил непристойный, влажный, хлюпающий звук, когда его сперма забилась в нее и хлестала обратно. «Я кончаю!» Она закричала, когда почувствовала, что ее разум стал совершенно пустым, когда все стало белым. Вытащив свой наполовину твердый член из ее задницы, он ухмыльнулся, глядя на ее обнаженное дергающееся тело. Его сперма лилась из ее ануса и скапливалась на простынях кровати. Он ухмыльнулся, увидев, как широко раскрылась ее задница и киска, настолько широко, что он мог легко вложить оба кулака в любое из ее отверстий и не коснуться ее стенок. Ее живот чувствовал себя не лучше, он все еще мог видеть часть ее живота, вздутую в форме его члена. Зрелище вызвало улыбку на его лице, когда он упивался ее видом. 47 глава. Ах, ах, ох. Она задыхалась и стонала, ее глаза смотрели в пространство. «Кто сказал, что мы закончили, шлюха?» Он мгновенно оказался на ней, мгновенно толкнув свой член обратно в ее киску. «А-а-а, моя киска сходит с ума,

слетела с ее губ длинными нитями. «Да, мой рот, ты трахаешь его как киску». Со звуком поп-зак сбросил ее со своего члена, поднял ее, как будто она ничего не весила, и снова вошел в ее анус. Фиолетовые глаза его матери распахнулись, когда ее желудок снова напрягся. «У-у-у-у, мои внутри, да мне так хорошо, а-а-а». Она сладко закричала, когда он схватил ее за бедра и потянул вверх, пока ее ступни не оказались над головой в виде полного замка Нельсона. Затем Зак подбрасывал ее вверх и вниз на своем члене. Ее большие мягкие сиськи дико тряслись при каждом толчке, пока она стонала от удовольствия. «Да, трахни мне сильнее, Зак, засунь этот большой член в меня». Она застонала, когда ее киска безостановочно обрызгала его яйца, когда они шлепались по ней с влажным шлепающим звуком. Затем она издала еще один бессловесный крик, когда ее поразил самый интенсивный оргазм, когда член Зака начал пульсировать внутри нее. Еще больше жидкого тепла наполнило ее задницу, когда густая белая сперма начала вытекать обратно вокруг массивного члена, пронзающего ее задний проход. Затем все ее тело внезапно обмякло, поскольку она потеряла все силы. Она тяжело дышала, ее тело все еще слегка содрогалось, когда она прошептала: «Еще, еще, трахни меня еще». В течение следующих нескольких часов Зак грубо трахал ее, используя свою магию, чтобы снова сжать ее свободную киску. Затем он уничтожал ее своим огромным членом, заставляя ее кончить как сумасшедшую. «Я кончаю, я кончаю». Она вскрикнула, когда все ее тело снова свело, а затем начало дико трястись, когда она пускала слюни, как шлюха, прежде чем полностью обмякнуть. Ее глаза закрылись, когда она тихо задыхалась. Затем можно было услышать влажный хлюпающий звук, когда сперма Зака начала вытекать из ее дырочки вокруг его члена. Он кончит с ней в тот момент, когда она застыла, как статуя. Затем, когда она расслабилась, огромный груз вернулся обратно из ее тела. Снова используя магию, Зак очистил каждый дюйм своего тела и окружающего пространства. После этого последнего траха Зак исцелил ее от всех шероховатостей их многочасового секса. Он также запирает воспоминания об их совместной жизни и устанавливает ограничения по времени, в течение которого ее разум будет помнить об этом до следующего дня. Теперь он хочет более спокойного секса с ней, так как решил, что достаточно отомстил ей. Положив ее на спину, Зак запечатлел ее полные губы в глубоком поцелуе. Она могла только постановать ему в ответ, погружаясь в страсть и обвивая руками его шею. Поддерживая себя предплечьем, он продолжал исследовать языком рот своей матери. «О, Зак!» Она смогла выкрикнуть его имя между их языковой битвой. Оставив ее губы, Зак опускается немного ниже, целуя ее шею, и опускается к ее груди. От его горячего дыхания по ее позвоночнику пробежали мурашки. «Ты моя мама!» Его голос заставил ее тихо застонать, прежде чем издать более громкий стон, когда Зак добрался до ее груди. Еще один стон сорвался с ее губ, когда он немного придвинулся и сжал ее соски между указательным и средним пальцами. Не желая отставать, она протянула руки и взяла его полутвердый член одной рукой, а другой – его яйца. «Черт, у тебя потрясающие сиськи», – сказал он, когда рука его матери поглаживала член, а вторая нежно массировала его яйца. Зак наклонил голову и взял в рот один из ее торчащих сосков, слегка посасывая один и слегка скручивая другой. Она просто улыбнулась и откинула голову назад, Пока ее сын работал своим талантливым ртом на ее полной и упругой груди, ее рука двигалась быстрее, сильнее надрачивая его член. Теперь, когда он стал полностью твердым и вырос более чем на фут в длину. 48 глава. «Я знаю, что ты не можешь сопротивляться». Она хихикнула, когда Зак потерся лицом между ее сиськами и скользнул одной рукой вниз по ее киске, потирая ее чувствительный клитор, прежде чем вставить средний палец в ее пизду. Ощущение, будто она пытается засосать всю его руку. Убрав свое лицо с ее небесных подушек, он посмотрел на нее на секунду, прежде чем наклониться, чтобы снова поцеловать ее и добавить еще один палец в ее киску. Она задыхалась и стонала, когда он увеличил скорость своих пальцев, просто посасывая ее язык. Ему не потребовалось много времени, чтобы заставить ее кончить, разбрызгивая ее любовный сок на всю его руку, которую он взял назад и использовал, чтобы держать ее за подбородок, удерживая ее голову неподвижно, пока они состязались языками между собой, их губы никогда не разъединялись. Через несколько секунд Зак двинулся вперед, захватывая все ее губы, прежде чем отделиться от нее, заставив ее стонать от легкого разочарования, но затем оживился. «Моя очередь». Знойный шепот его матери заставил Зака покрыться мурашками, прежде чем они поменялись местами. Милфа посмотрела на своего сына с безудержной похотью. Проведя пальцами по его телу, ее глаза сияли еще сильнее от похоти. Грязные образы себя, запертой под его телом, заставили ее испустить вздох и закрыть свои греховные фиолетовые глаза. Открыв их, она посмотрела на сына с хитрой ухмылкой. Она целовала его тело, начиная с шеи, его груди, твердого пресса, а затем к его большому члену, который она не переставала поглаживать руками. Наклонив голову вперед, Мицука поцеловала основание его члена, а затем языком взяла одно из его яиц себе в рот, слегка посасывая его в течение 5 секунд, прежде чем перейти к другому, пропитывая оба ее слюной. Довольная своей умелой работой, она вылизала его член от яичек до кончика, где она широко открыла рот и опустилась вниз, принимая головку и 6 дюймов твердого стального члена своего сына. Отстранившись, Мицука сосала изо всех сил, распухшая головка была единственным, что осталось у нее во рту, прежде чем она снова опустила свою голову вперед вниз по его члену, получив еще 2 дюйма и, наконец, его член ударил ее по задней стенке горла. «Тебе придется постараться, если ты хочешь, чтобы я кончил, мама», — дерзко заявил Зак, и Мицука восприняла это как вызов. Запрокинув голову, она убрала руку с его члена и положила ее на его ноги, чтобы поддержать свое тело, прежде чем опустить свою голову вперед и проглотить весь его член ей в горло, заставив Зака прикрыть свои глаза и громко стонать от удовольствия. «Блять, вот так», — он ухмыльнулся, слюна текла по уголку его рта, прежде чем вытереть ее. Зак положил руку на затылок, наслаждаясь минетом своей находящейся в сознании матери. Мицука начала качать головой вверх и вниз по всей его длине, делая его член мокрым от ее слюней. Поработав своим членом в течение 15 минут, Зак высосал свою порцию спермы прямо ей в горло, наполнив ее живот литром своей спермы. Убрав руки со своей головы, Зак положил их на руки своей матери, прежде чем поднять ее голову обратно, заставив ее выпустить его член. Когда он выпустил последнюю каплю своей спермы на ее лицо, оставив ее в сливочном ошеломленном беспорядке, прежде чем выстрелить последними струями прямо в ее открытый рот. Когда он закончил, Зак провел кончиком своего члена по ее свисающему языку, прежде чем вернуть его член ей в рот после того, как она проглотила полный рот спермы. Он ухмыльнулся, когда его мать снова начала сосать, с таким же энтузиазмом, как и раньше. Зак позволил ей снова сосать его член с минуту, прежде чем вынуть его из ее рта, видя, как теперь его член стал влажным и блестящим. «Это было удивительно», — сказал он, потирая свой член на ее лицо, собирая часть своей спермы и кормя ее. Его мать с удовольствием слизывала ее с головки. Используя магию, он собрал всю сперму с ее лица, где она не могла дотянуться, понимая, что собирать ее членом не так уж и практично, и поместил ее ей в рот, заставляя ее проглотить последние остатки его спермы, прежде чем очистить рот, когда он поцелует ее позже. Перевернувшись в последний раз, когда она была под ним, Зак протянул руку и обхватил ее киску, понимая, насколько она мокрая. Он заговорил: «Пора начинать настоящее веселье». 49 глава. Зак двинулся вниз и встал на колени между ее бедрами, широко раскрыв их, обхватив руками ее лодыжки. Просто глядя на ее чудесное тело, поток крови хлынул к его члену, заставляя его становиться все твердее и длиннее. «Здесь», — угрюмо сказала Мицука, опуская руку и не раздвигая губ. «Не смей возвращаться домой, сынок, внутри тепло и уютно». Без каких-либо колебаний Зак поднял ее ноги себе на плечи и выровнял свой член, прежде чем войти в нее одним пронзительным толчком. Несмотря на то, что ее киска была очень тугой, Зак без проблем протолкнул свой член сквозь ее стенки и почти вошел прямо в ее матку. «Бэ-бля!» Мицука снова закричала, чувствуя, как его гигантский член расширяет ее стенки до предела. Не обращая внимания на выгнутую спину матери или ее дрожащее тело, его единственной целью было сделать свою мать своей и объявить ее киску своей. Ничто не могло остановить его, пока его жезл буйствовал в горячих мокрых стенах Мицука. Стенки ее киски постоянно приспосабливались к его наказывающему стержню, который входил и выходил из стенок ее влагалища. Каждый толчок проникал все глубже и глубже. Все его толчки попали в ее шейку матки, в результате чего тихий крик и соки, покрывающие его инструмент для тарана, облегчили мальчику задачу по сексу со своей матерью в более плавном темпе. Головка члена задела вход в ее чрево, ее пальцы на ногах согнулись, глаза закатились на затылок, слюна текла по ее рту, а рот расплылся в счастливой ухмылке. Мощные бедра гарантировали, что мужчина над ней не зайдет слишком далеко, прежде чем нырнуть обратно в свой новый дом. Она могла чувствовать, как его яйца отскакивают от ее задницы каждый раз, когда головка его члена ударялась о ее матку. Бедра все еще двигались в быстром темпе, они чувствовали биение чужих сердец через их соединение. Подняв свои фиолетовые глаза, он посмотрел в пустой взгляд, который теперь был у его матери, когда она прыгала туда-сюда с его шеста. «Мама!» С величайшей страстью и любовью он целовал ее, как животное, небрежно покрывая ее язык своей слюной, сохраняя при этом глубокие и мощные толчки. Она билась и мяукала под массивным членом своего сына, когда каждый толчок сотрясал все ее тело. Потные сиськи подпрыгивали на его лице, ударяясь о его грудь. Сладкое ощущение твердых сосков его матери на его коже, когда он смотрел в эротическое лицо Мицука, заставляло его вторгаться в нее снова и снова. «Ха-ха-ха!» Грудастая Милфа, наконец, смогла говорить слова, когда почувствовала, как ее сын сосет ее потные молочные кувшины. Ее голос был хриплым. Трахни меня сильнее, трахни киску своей матери, трахни эту грязную пизду шлюхи. Она умоляла сквозь судорожные вдохи и крики удовольствия, когда ее сын шлепал ее по заднице. «Ты такая тугая, мама!» Прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Какая ты грязная шлюха!» Зак использовал магию, чтобы шлепнуть ее по заднице, получив довольный визг от своей возлюбленной. Положив руку ей на затылок, он полностью лег на ее тело и двигал бедрами, как отбойным молотком. «Ты моя навсегда!» Он заявил с глубоким поцелуем. Бесстыдно постанывая, эти двое были опьянены чувством любви и телами друг друга, которые были соединены. Зак трахал ее как неутомимая машина больше нескольких часов. Мицука была в бреду от бесконечных кульминаций и почти потеряла рассудок от сильного удовольствия, которое он ей доставлял. Теперь, в позе лотоса, его горячее дыхание на ее потной коже еще больше возбудило ее. Ее руки погрузились в его спутанные от пота волосы, следя за тем, чтобы его язык облизал ее прекрасную плоть. «Я собираюсь заполнить тебя, мама!» Резким шепотом Зак объявил о грядущем освобождении внутри своей матери. «Позволь мне кончить внутрь. Позволь мне сделать тебя беременной». Он взревел, шлепая ее задницу, пока она не стала ярко-красной. Плотные стенки киски Мицука продолжали обвиваться вокруг члена Зака, пока тот не оказался внутри ее чрева. Откинув голову назад, блестящие лиловые волосы прилипали к покрытому потом телу, придавая ей еще более восхитительный вид. «Да, трахни меня, сынок, сделай так, чтобы моя киска знала, что ты ее хозяин». Она завизжала, когда ее стенки дернулись вокруг его дергающегося стержня. С животным рычанием Зак запечатлел губы своей матери в поцелуе, и вскоре взорвался внутри, наполнив ее матку спермой. Тем не менее, он не переставал наслаждаться своим оргазмом, так как трахал ее на протяжении всего оргазма и продолжал делать это, пока не кончил снова, наполняя ее таким количеством своей спермы, что ее живот начал вздуваться. Похотливые глаза смотрели друг на друга, когда они постанывали. После такой удивительной комбинированной кульминации, Мицука безвольно упала на его руки и тут же потеряла сознание. Глядя на ее усталое лицо, появилась улыбка, когда он вытирал пот и сперму с их тел, оставляя сперму в утробе матери в одиночестве, друг друга всю ночь, пока они засыпают. 50 глава. Искусственное утреннее солнце только что пробилось сквозь облака и заглянуло в окно его спальни. В спальне он был со своей невероятно сексуальной мамочкой. Их обнаженные тела сплелись в блаженном сне, вызванном сексом. Однако сон Мицука был нарушен светом, светящие в ее закрытые глаза. Слегка ворча, она с трудом открыла глаза. Глупое солнце. Затем мать издала довольный вздох, когда почувствовала, как что-то ткнуло в нее. В замешательстве она посмотрела вниз только для того, чтобы ее фиолетовые глаза распахнулись. «Зак!» Она чуть не закричала. Она была на своем голом сыне, тоже голая, с его гигантским членом все еще глубоко в ее приятно заполненной киске. «Это был не сон и не мое воображение!» Грудастая Милфа радостно прошептала. Ее на самом деле трахнул ее сын. И она любила это. «Доброе утро, мама!» Голос сына заставил ее посмотреть вниз и увидеть его ухмылку и яркие глаза, смотрящие на нее. Она растаяла в улыбке, улыбаясь в ответ своему сыну. Зак проснулся уже пару минут, и ему потребовалась вся его сдержанность, чтобы снова не начать трахать свою мать после того, как он увидел ее на своем теле. Твердый инструмент внутри нее постоянно дергался, когда стенки ее киски бессознательно сжимали его во сне. Когда она проснулась, он был в восторге, потому что это могло означать, что он снова сможет ее трахнуть. Теперь, когда он, наконец, занялся с ней сексом, его желание приковать ее к своей постели и брать ее снова и снова переросло в реальность, и он позаботится о том, чтобы это произошло сегодня. «Доброе утро, сынок!» Она ответила здоровым румянцем на ее чудесной коже. Улыбаясь, он уткнулся щекой в ее блестящие волосы, которые он так любил. «Прошлая ночь была потрясающей, мама. Наконец-то мы стали одним целым!» Радостно воскликнул он. Мать не могла не согласиться с ним, поскольку прошлой ночью был лучший секс, который у нее когда-либо был в ее жизни. «Я согласна. Это было потрясающе, Зезак. Я люблю тебя», — она призналась, глядя в глаза своему сыну-любовнику. Прижав к себе грудастую Милфу, он радостно сказал: «Я тоже люблю тебя, мама». Наклонившись, мать посмотрела сыну в глаза, прежде чем одарить его влажным, страстным поцелуем. Поцелуй разбудил ее внутренних демонов похоти, а также его. Подергивание стержня глубоко внутри мышц ее влагалища заставило ее тело разгореться от возбуждения. «Я рад», — сказала она, их губы соединились слюной, и посмотрела на сына, как голодная львица. «А теперь, как насчет того, чтобы продолжить то, что мы делали?» — предложила она, сжимая свой нижний бугорок вокруг грибовидной головки своего сына. «Ук!» Зак застонал от удовольствия, когда стенки, заполненные горячей спермой, сжались вокруг его стержня. Она была такой мягкой, горячей, тугой и приятной, что было сложно поверить, что у нее есть 4 ребенка. «Мне так повезло, такая непослушная мама», — простонал Зак, его руки блуждали по сливочному телу матери. Она лишь послала ему дерзкую ухмылку, высоко подняв бедра, удерживая только кончик внутри своих стенок, когда она полностью опустилась вниз. «Блядь!» Она зарычала от похоти на стержне, который был так глубоко внутри ее чрева. «Трахни эту твою грязную шлюху!» — умоляла Мицука, когда пот стекал по ее сочным лавандовым локонам. Только вид его любимой матери, прыгающей на его члене, и ее чувственный голос, говорящий такие грязные вещи, заставил Зака возбуждаться еще сильнее, когда его мать сама работала своей задницей, находясь на нем. Крепко схватив пышные бедра своей матери, он поднял бедра вверх, когда она опускала свои вниз. Колебание ее сисек заставило его облизать губы в желании пососать и доить их. Грудь Мицука была одним из главных атрибутов, которые ему нравились в теле его матери. Видеть, как они подпрыгивают вверх и вниз прямо перед его лицом, было сбывшейся мечтой, и он не мог дождаться, чтобы попробовать их еще раз. Ее ритм сбился, но ей было все равно, и она издала хриплые стоны от нового темпа своего сына, когда их тела соприкасались, издавая влажные шлепки. «Да-да», — она закричала, не заботясь о том, что ее голос был слишком громким. Она продолжала подпрыгивать, как шлюха, затем схватила сына за плечи и заставила его наклониться. Ее тонкие руки обвились вокруг его головы и прижали его к своей большой груди. «Да, детка, соси сиськи своей матери, их нужно сосать», — она радостно закричала, когда язык Зака высунулся и омыл ее розовый сосок слюной. Похотливая мать теперь стонала, как шлюха, с самой Ахигао улыбкой, на которую была способна.